радиослушатели. В эфире радио «Своя волна». Передача «Понемногу обо всем». Ее ведущие Артем Петров и Воронин Никита. Сегодня очень важный день для нашей страны и всего мира в целом. Сегодня день космонавтики. Об этом и многом другом в нашей передаче. Поехали! Да, именно это знаменитое слово стало визитной карточкой Дня космонавтики. Праздника, посвященного первому полету человека в космос. Его отмечают во всем мире 12 апреля. Первый орбитальный полет вокруг Земли исполнил советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток». Это историческое событие произошло 12 апреля 1961 года. Земля впервые отправила своего сына к звездам 62 года назад. Мир замер в ожидании перед стартом. Гагарин в напряжении тишины вдруг произнес простое земное слово, которое стало знаменитым. Первый полет в космос стартовал с космодрома Байконур. Юрий Гагарин полетел к звездам на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Полет, ставший прорывом в освоении космического пространства, длился всего 108 минут. Облетев весь шар земной, корабль приземлился благополучно недалеко от деревни Смеловка в Саратовской области. Сам Гагарин, когда оставалось несколько километров до Земли, катапультировался, совершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую посадку на парашюте. Первый космонавт, покоривший космические просторы, имя которого узнали во всем мире, получил досрочное звание майора и героя Советского Союза, а день его полета стал национальным праздником. В космосе со времен были отправлены целые орбитальные комплексы. Полет первой женщины-космонавта во всем мире Валентины Терешковой и выход Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут. В 1965 году стали огромным достижением. В целом, да, 12 апреля уникальное для истории космонавтики. И даже первый пилотируемый полет американский космический корабль «Шаттл» совершили в 1981 году, именно в этот день. И все эти люди были первыми. И это были наши, российские космонавты. Россия являлась и является мощным разработчиком космоса. Что же, каждый из нас может сделать в области развития космоса. Какие возможности есть у нас? Во-первых, необходимо хорошо учиться и постигать такие науки, как астрономия, физика, информатика, иностранные языки и другие. Во-вторых, участвовать в интересных тематических мероприятиях, которые предлагает нам Российское движение детей и молодежи, РТДМ. РТДМ называют движением первых. И это не случайно, ведь каждый может стать первооткрывателем, а значит первым. Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливую жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему. Мы считаемся пионерами своего отчества. Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и везде, где мы хотим исполнить наши мечты. Мы первооткрыватели мира и готовы изменять его к лучшему. Вот далеко не весь список лозунгов, которые зовут к нас к действию. И, действительно, кто знает, может быть, сейчас за одной партой с вами сидит Новый Гагарин, Титов или Терешкова. Может быть, Новый Менделеев сейчас готовится к опыту по химии, а Новый Пушкин пишет стихи. Ваши таланты и способности будут по достоинству оценены в РДДМ. Вступайте в ряды движения и становитесь первыми. Время первых пришло. А с вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. Время первых, время смелых, наше время молодых. Не пугают перемены, если ты рожден для них. Время смыслов, время действий, время для идей твоих. Смелее, верь и действуй, это время молодых. Встань и иди, все впереди. впереди, ты не один. Голоса молодых — это сила. Ты и с тобой лучшие люди страны. Молодым доверяет Россия. Это те времена, те города, те имена. Помни место, откуда ты родом. Мы научились летать, нами правит мечта. Мы вдыхаем ее с кислородом. Точка отсчета всегда от нуля, как струна, как мгновенно взлетает ракета. Если вокруг только стены, то будет пробита стена. Мы докажем вам это. Время быть сильным, время жечь рядом сердца. Есть вопросы и будут ответы. Главное, знай, молодые идут до конца, до успеха, до верной победы. Когда шансы у всех равны, когда мыслишь свободно ты, значит время действовать молодым. Когда пульс отбивает в такт, когда ясно, кто друг, кто враг, все решает тот, кто сделал первый шаг. Время первый, время смелый, наше время мы.